комнате полумрак. Здесь правит тишина, апатия души, как зимняя луна. В сердце затерялся радости мотив. Мир вокруг застыл, как старый негатив. В голове лишь эхо прошлых светлых дней. Тоска как тень, все ближе и сильней. Ни цели, ни желаний, словно вязкий сон. Внутри меня лишь тихий, приглушенный стон. И в ритмах под Deep House растворяюсь я. Мелодия печали, опять грусть, тоска. За окном холодная зима, а внутри пустота. Атмосферный припев, как сдох ночи. Мне больше не догнать эти ушедшие дни. И в ритме под Deep House волны бьются в тишине. В этой хрупкой призрачной стране апатия и грусть, мои друзья, в танце медленном, где нет огня. В темноте, но все, что вижу, серых будней круговерть. Улыбки стали маской, скрывающей тоску. Внутри горит лишь уголек в пустом костру. Реальность ускользает, будто сквозь пальцы. И мир вокруг становится все дальше, дальше. Остается искать лекарство только в музыке. Апатия и грусть меня не отпускают. И в ритмах под Deep House растворяюсь я. Мелодия печали, опять грусть, тоска. За окном холодная зима, а внутри пустота. Атмосферный припев, как вздох ночи. Мне больше не догнать эти ушедшие дни. И в ритме под Deep House волны бьются в тишине. В этой хрупкой призрачной стране апатия и грусть, мои друзья, в танце медленном, где нет огня. Тишина кричит громче, чем любой звонок. Сердце как сломанный слот, ни выигрыша, ни строк. Я танцую с тенью под саксофон ночи, где каждая нота прощальный луч в темноте. Завтра что-то вспыхнет в этой мгле, но пока лишь баста круг.